Глава 16. Турист. «Я заметил, что ты из другого мира», — начал турист, когда мы вдвоем уселись за стол в дальнем углу. «Не я один», — указал я, — «и в отличие от некоторых, на лбу у меня это не написано». «Зато ты довольно громко об этом объявил, после чего спокойно беседовал с этой иномиркой, от которой местные шарахались бы», — усмехнулся он. «Но вижу, что ты к здешней жизни приспособился и вполне доволен». Я в ответ пожал плечами. «Так что ты меня поймешь. Я тоже хотел бы тут остаться». «А я тебе что, таможня или консульство? За визой тоже не ко мне. Мне нужно избавиться от сопровождающих». «Если ты не можешь самостоятельно справиться с парой солдат и магом, то в этом мире тебе делать нечего», — хмыкнул я. «А я тебе не киллер. Да и деньги мне не нужны. У меня их полная сумка». «Я заплачу не деньгами», — сообщил он, выложив на стол небольшую прямоугольную коробочку. Она была почти плоской, а на одном из ребер имелись два круглых отверстия. «Это оружие. Закрепляется на запястье и присоединяется к нервной системе. Метает стрелы из этих отверстий. А где запасные снаряды? Только по одному, что ли?» «Набор трансформирует энергию в материю. Точнее, создает силовые поля, имитирующие материальные объекты. В данном случае стрелы. Эффект временный, материально сохраняется в течение получаса». «Неплохая штуковина. А что же ты сам ею не воспользуешься?» «Маг ожидает от меня нападения и защищен от силовых полей. А обычного оружия у меня нет». Я задумался, просчитывая варианты, как лучше убить мага, чтобы он не успел защититься или контратаковать. «Хорошо, я согласен. Но при еще одном условии. Видишь ту девушку?» Я указал на Мира. «Красивая, и что? Можешь полюбоваться в последний раз. Если еще ее увидишь, сразу разворачивайся и проваливай в обратном направлении. Иначе я тебе голову снесу». В подтверждение угрозы я кратко рассказал ему о своем видении, на всякий случай, не вдаваясь в детали того, как именно я его победил. Вдруг все же придется проделать это в реальности. «Значит, я стану одним из семи высших лордов», — задумчиво протянул он. «Что ж, теперь я знаю, в каком направлении действовать». «А к девушке твоей близко не подойду, мне моя голова дорога». «Тогда мы договорились», — кивнул я. «Но если обманешь...» «Мы же цивилизованные люди», — развел руками он. «Цивилизованные люди не стремятся эмигрировать в подобный мир», — возразил я. «Ну ладно, мы в душе дикари-варвары и уважаем силу друг друга. Мир достаточно велик, чтобы нам нечего было делить. Лучше будем союзниками, чем врагами». Мы смерили друг друга долгими взглядами и пожали руки, закрепляя заключенный договор. Пара психов при желании всегда найдет общий язык. Высокотехнологичное подобие арбалета я прицепил к правому запястью, умудрившись затолкать его под наруч. Кто знает, какой в нем источник энергии и какая у этого приборчика прочность. Не хватало еще, чтобы от случайного удара эта штуковина рванула, оставив кратер в пару километров диаметром на месте моей могилы. А магический наруч все же даст некоторую защиту. Я поднялся с лавки и направился к центру зала. «Эй, Рассел, присоединяйся!» — окликнул я, надеясь, что он помнит, по какой команде должен был подключаться к драке. «Выпьем в компании нашего нового приятеля втроем». Этой незамысловатой шифровкой я указал, кого следует атаковать. Рассел кивнул и начал медленно подниматься. «Трактирщик, пиво всем, я угощаю!» Сделал я широкий жест в переносном и прямом смысле, махнув при этом правой рукой. Как я и надеялся, все рефлекторно проследили за резким движением. На опущенную вниз левую руку никто не смотрел и не заметил выскользнувшего из пружинных ножен метательного ножа. «Трактирщик!» — еще раз проорал я, одновременно бросив нож. В тот же момент Рассел резко выпрямился и выстрелил из арбалета. Макс, реагировав на его движение, тоже вскочил, из-за чего нож угодил ему в грудь, а не в горло. По счастью, маги не обременяют себя ношением доспехов. Рассел прострелил ему правую руку, так что схватиться за жезл и попытаться на последнем издыхании нас поджарить маг не сумел. На всякий случай я поспешно подбежал и мечом раскроил ему череп. Вторым клинком я тут же проткнул горло одному из солдат. Другого подстрелил Рассел, быстро перезарядив свой арбалет. Трактирщик, примчавшийся на мой зов, стоял бледный как мел. «Ты что, не взял с них плату вперед?» — поинтересовался я. «В следующий раз будешь умнее. И где наше пиво?» Я бросил ему еще одну золотую монету, и трактирщик решил, что такой солидный клиент имеет право развлекаться, как захочет. «Неплохо сработано», — прокомментировал будущий лорд Лев. «Учись, турист», — хлопнул я его по плечу. «Вот так в этом мире оформляется гражданство». «Джестер, как это понимать?» — возмутилась Мира. «Ты же сама сказала, что я маньяк. Они не хотели уступать мне комнату для ночлега. Ты ведь меня к себе не пустила бы?» «Это полностью моя вина», — заверил турист. «Я попросил Джестера помочь уладить небольшую проблему». «Ха, три проблемы», — хмыкнул я. «А нет человека, нет проблемы, как известно». «Ну, это дело надо отметить». Я взял со стола кувшин с пивом. «И за знакомство заодно. Кстати, звать-то тебя как, эмигрант?» «Ричард», — представился он. «Можно просто Дик». «Как раз подходящее имя для лорда Льва. Прямо Ричард Львиное Сердце», — усмехнулся я. «Только в крестовые походы отправляться не советую». «Я запомню», — кивнул он, наверняка вообще не поняв, о чем я говорил. «Да уж, вряд ли здесь многие слышали о Ричарде Первом Плантагенете. А будущему лорду полагается иметь звучное и значимое имя. В этом мире среди иномирцев принято брать прозвище», — сообщил я. «Так, подумаем. Дик, дикарь. Значит, будешь зваться Сэвидж». «Годится», — согласился он. «А теперь, может, введете меня в курс дела?» «Мне и самому это не помешало бы», — заметил я, покосившись на Расла. «Давай, накаркай нам, что тут к чему». Лорд Кроу отнекиваться не стал. Мы устроились за одним из свободных столов, и он начал рассказывать. Верховную власть в стране олицетворял король, но абсолютным монархом отнюдь не являлся. Все важные государственные решения король принимал совместно с Советом Верховных Лордов, которых насчитывалось 7. Фактически, король был не более чем 8-м лордом, которому остальные подчинялись только номинально, хотя и платили налоги в казну, признавая себя королевскими вассалами. В своих владениях лорды правили практически безраздельно. Король не мог даже воспрепятствовать междоусобицам среди своих вассалов, поскольку его войска превосходили армию любого из лордов максимум раза в полтора. Несмотря на это, крупных войн давно не велось, поскольку среди семерки лордов издревле существовало две коалиции. Первую возглавлял дракон, в союзе с которым состояли ворон и волк, а другую – лев, поддерживаемый орлом и вепрем. Единорог оставался в стороне, попеременно, в зависимости от настроений правящего в данный момент лорда, поддерживающий ту или иную сторону, но чаще радеющий за всеобщий мир. Таким образом, сохранялось стабильное положение, обеспечиваемое равенством сил сторон и установленными союзами. Причины непримиримой вражды между родами терялись в веках, не сохранившись даже в семейных преданиях. Так Рассел едва ли не плевался, упоминая об орлах, но чем те насолили воронам, объяснить не сумел, при том, что их владения даже не граничили друг с другом. Впрочем, подобный идиотизм встречается и в моем мире, когда вендетта между соседями или кланами продолжалась, несмотря на то, что вызвавшие ее события были давно забыты, а могилы начавших вражду пращуров быльем поросли. Поди, орел с вороном какую-нибудь канарейку не поделили. А может, вовсе на званом обеде один другому на ногу наступил или соус на камзол пролил. Ну как такое оскорбление не смыть реками крови, истребив весь род обидчика и разорив гнездо? Всегда, когда кто-то начинает говорить об оскорбленной чести, жди поножовщины. «И как же в такой ситуации я вдруг могу стать лордом-львом?» – озадачился Сэвидж. «Разве что женюсь на наследнице и перебью всю ее родню». «Только не говори, будто такой вариант для тебя неприемлем», — хмыкнул я. «Долго просто, да и возни много». «Если бы ты метил в дракон-лорда, было бы проще», — протянул Рассел, почему-то покосившись на меня. «Достаточно получить какой-нибудь титул, хоть виконта, но лучше графа или герцога, и поддержку одного из драконьих кланов. Хотя это как раз весьма нелегко, мало их осталось». А потом просто убьешь правящего лорда в поединке, ну и наследников еще, и ты новый лорд. «Да что за драконы такие?» — не удержавшись, воскликнул я. «Прямоходящие разумные рептилии», — сообщила подошедшая Пакс. «Люди-ящерицы, грубо говоря». Считается первым народом в этом мире, хотя я подозреваю, что на самом деле пришли из другого. В войнах между кланами давным-давно почти истребили друг друга, уж не знаю, чего они делили. В каком-то смысле рода верховных лордов происходят из драконьих кланов. Не физиологически, конечно, рептилии с теплокровными не скрещиваются. Вероятно, предки нынешних лордов были наемниками в драконьих войнах, а после присвоили их клановые символы в качестве собственных гербов. Большинство кланов нынче истреблены, оставшиеся малочисленны и принадлежат к младшим ветвям. А дракон-лорды были самыми наглыми и вместо кланового драконового символа взяли гербом самих драконов, предположил я. «Точно», — подтвердила Пакс. «Теперь драконы только с дракон-лордами связаны. И то служат им, а не наоборот. Причем статус ходячего герба почему-то считают значимым и продолжают за него враждовать». «Хм, вопрос престижа, наверное», — хмыкнул я. «У всех свои тараканы или, может, ящерицы в голове. Значит, якобы древние рода верховных лордов на самом деле частенько обновляются, оставаясь под прежней вывеской». «Нет, конечно», — возмутился Рассел. «Это только дракон-лордом можно стать при поддержке драконов. Вернее, заявить права на титул. На деле при этом пригодится армия и союз с противостоящей дракону коалицией». «Иначе прибьют втихую и скажут, что так и было», — поддержала его Пакс. «Хотя один ушлый тип полтора десятка лет назад умудрился это дело провернуть и усесться на драконий трон». «Ну ладно, а как насчет других лордов-то?» — встрял Сэвидж. «Львы, например». С остальными родами ситуация оказалась иной. Прецедентов смены династии история не сохранила. А для того, чтобы заявить права на титул, требовалось доказать, что претендент этого достоин. В случае с дракон-лордами таким доказательством являлся союз с одним из драконьих кланов. У других принцип был сходным – продемонстрировать связь с родовым символом. «Я уже знал, что лорды Кроу способны повелевать воронами, и никакая дрессировка не помешала бы птице подчиниться мысленному контролю. А других людей, не принадлежащих к роду Кроу и обладающих подобным талантом, в этом мире до сих пор не находилось. Или они не были достаточно ушлыми и властолюбивыми». Откуда взялась эта способность, Рассел не знал. По семейному преданию, она была дарована драконами, но, возможно, предок лордов Кроу, прибывший некогда в этот мир, владел таким даром от природы. Быть может, в его мире подобное являлось нормой. Потому и был нанят на службу в драконий клан воронов. Как все обстояло на самом деле, теперь уже не узнать. Правда об этом похоронена в пыли веков. Прочие лорды тоже обладали особыми способностями. Раслу было доподлинно известно только о даре лордов-вульфов. Они повелевают волками и, вероятно, являются оборотнями. Другие, относящиеся к враждебной коалиции, своих секретов не раскрывали. Правда, у нас под рукой имелся лорд Юникон, и ничего не мешало его тряхнуть на предмет фамильных тайн. Но единороги никого из нас особо не интересовали. Тем более легенд на эту тему хватало, касательно пристрастия рогатых лошадей к девственницам и девственникам. Вопрос оставался только в том, как лорды Юниконы при этом умудряются продолжать свой род. Впрочем, в отношении лордов Иглов тоже имелась полная ясность. Они сами были крылаты. Управляли они орлами, как Кроу, воронами, или просто дрессировали птиц, оставалось неясным, но особого значения не имело. Львы и вепри могли вовсе давно растерять свои способности. Правящим лордам, в отличие от претендентов, демонстрировать ничего не требовалось. Насчет львов ходили слухи, что в подвалах их родового замка обитает то ли мантикор, то ли сфинкс, но если кто-то эту зверюгу и видел, то стал ее обедом. Обычные же львы в этой местности не водились. «Отправляйся на сафари, поймай льва, выдрессируй, тогда и заявишь о претензиях на титул», — посоветовал я Сэвиджу. «А может, лайоны все же повелевают львами?» — усомнился Рассел. «Со львами не проблема», — отмахнулся Дик. Он дотронулся до браслета у себя на левой руке, и на столе материализовался крохотный лев. «Голограмма?» — уточнил я, потянувшись потрогать зверушку. «Пальцы не суй, откусит», — стукнул меня по руке Сэвидж. «Силовая проекция эта, вполне материальная. Могу и в натуральную величину спроецировать, но чего зря народ баламутить». «А крупнее натурального размера, скажем, со слона?» — поинтересовался я. «Можно, но на меньшее время». «Интересно, много он еще с собой всяких штуковин приволок? Мне-то наверняка отдал сущую ерундовину, что посерьезнее себе оставил. Может, все же дать ему по башке, ограбить, а потом под пытками выяснить, как эта техника работает? Хотя лучше не стоит, а то еще посоветует нажать какую-нибудь кнопку самоуничтожения. Да и вообще, пытки я не люблю, приборчики эти мне не особо нужны, а с Сэвиджем мы вроде как союзниками стали». Впрочем, помня о видении, может, и стоило бы его прибить для полной уверенности. «Я тут поговорила с твоей подругой», — отвлекла меня от размышлений Пакс, — «насчет магической связки. У меня есть идея, как закрепить связь в ваших условиях». «Лучше б ты убедила мира передумать», — проворчал я. «Я тебе что, сваха?» «Ладно, пойдем», — махнул рукой я. По пути через зал Пакс приспичило заняться мародерством, обыскав вещи убитого мага. Солдат еще раньше обчистил Сэвидж, забрав оружие и деньги. Вот так всегда. Кто-то делает грязную работу, а другие собирают трофеи. Ничего принципиально нового Пакс не придумала. Мы уже использовали симпатическую магию, благодаря чему я получил возможность говорить на здешнем языке. И, вероятно, регенерацию, хотя она могла появиться и раньше. Если б мы знали о принципе магической связки, то задействовали бы ее таким же образом и в отношении мира. Впрочем, у нас не было магического предмета, способного укрепить и поддержать связь, как это делал мой волшебный наруч. А без подпитки симпатической магии надолго не хватило бы. В вещах убитого мага такой предмет нашелся – амулет-медальон. Внутрь него поместили мои волосы, кровь и обрезки ногтя. «Возможности медальона гораздо ниже, чем у браслета», — предупредила Пакс. «Амулет делали маги, а наруч ковали драконы». «Значит, Мира не следует далеко от меня отходить, чтобы постоянно подпитываться энергией. А на всякий случай, когда амулет истощится, я всегда смогу прикончить другого мага и отобрать новый медальон», — подытожил я. «Я уж лучше без магии обойдусь или найду другие источники силы», — фыркнула Мира. «Я все равно буду рядом, хочешь ты этого или нет». «Значит, мои желания тебя вообще не волнуют?» — возмутилась девушка. «Мне не нужен цепной пес, кусающий всех, кто ко мне приблизится». «Я же тебя не держу, иди куда хочешь», — возразил я. «А я свободный человек и тоже имею право идти куда хочу, и пойду следом». «Мне не нужна твоя опека. Я уже достаточно взрослая, знаешь ли, чтобы жить самостоятельно. Чего тебе от меня надо?» «Я просто за тебя беспокоюсь и хочу, чтобы ты была в безопасности. А в одиночку ты моментально влипнешь в неприятности. Ты же никак не хочешь понять, что в этом мире совсем другие порядки, чем в нашем». «А понятие свободы воли тебе о чем-нибудь говорит?» «Если это касается свободы осознанно прыгать в пропасть, то нет», — усмехнулся я. «Может, вы для начала меня дослушаете, а потом уже будете скандалить свое удовольствие?» — прервала нашу перепалку Пакс. «Слушаем», — кивнул я. «Так вот, моя идея по укреплению вашей связки заключается вовсе не в симпатической магии, это просто дополнение. Я же предлагаю использовать магию крови», — сообщила Пакс. «И каким образом?» — уточнил я. «Нам выпить крови друг друга или переливание сделать?» «Суть ты уловил верно», — кивнула миротворица. «Кровь должна смешаться и взаимодействовать. Но с методами сильная промашка вышла. Хотя и моя задумка далека от идеала, но я все же не маг. Правда, метод проверенный, не я его придумала». «Задумка состояла в том, чтобы взять нашу с Мирой кровь, смешать и использовать в качестве краски с добавлением каких-то веществ для стойкости, которые Пакс синтезирует при помощи нанитов для нанесения татуировок. Собственно, почти тот же принцип, что и при симпатической магии, но устанавливающий связь через кровь напрямую». Мира идею сходу раскритиковала, заявив, что это никакая не магия крови и вообще глупость несусветная. Мне теория тоже показалась сомнительной, но, по словам Пакс, она поддерживалась практикой, да и вообще хуже-то не будет. В конце концов, Мира согласилась, хотя я заподозрил, что сделала она это только для того, чтобы получить дополнительный аргумент, мол, если магическую связь мы закрепили, то мне с ней ехать совершенно ни к чему. Мы поднялись наверх в комнату и приступили к ритуалу. Из-за регенерации мне пришлось трижды резать руку, пока кубок, который я прихватил со стола лорда Единорога... Вот почему-то мне трактирщики выдают приличную посуду только после того, когда я пригрожу в противном случае дать в рыло, а этому сопляку за один только титул сразу почет и уважение, хотя его и мое золото пахнут одинаково», — наполнился наполовину. Мира способностью к мгновенному заживлению ран не обладала, поэтому действовала гораздо аккуратнее, а небольшой разрез Пакс залечила с помощью нанитов. Миротворица опустила в чашу пальцы, вновь покрывшиеся серебристым налетом. Под воздействием синтезируемых нанороботами веществ кровь в кубке почернела. Пакс заметила необычный кинжал Мира с розы на оголовке и предложила сделать татуировку в виде этого же цветка. А я по какой-то прихоти решил наколоть себе сердце, расколотое на две части. На такую мысль меня навело изображение на медальоне с обложки книги пророчеств. На пальцах Пакс появились иглы, сформированные все теми же многофункциональными нанитами, и миротворица приступила к делу. «У тебя что, компьютер в голове?» – поинтересовался я, наблюдая, как порхают ее пальцы, вырисовывая лепестки розы на коже Миры чуть выше правой лопатки. «Наниты», – коротко откликнулась Пакс, не отвлекаясь от работы. «Лучше б наврала про врожденные художественные способности. То, что нанороботы могут контролировать движение носителя, пусть и частично, только пальцев, меня нервировало. Кто знает, может, они и полный контроль способны взять. Вот обретут собственный разум. Мало ли, как на них магическая энергия этого мира повлиять может. И захватят Пакс, а потом через нее будут передаваться другим людям, подчиняя и их. И так весь мир поработят. Однозначно, лучше не задавать вопросов, когда не хочешь услышать ответ». Пакс работала быстро и вскоре перешла ко мне. Царапанье иглой я почти не чувствовал. То ли сказалась моя невосприимчивость боли, то ли миротворица использовала какой-то анестетик. Через несколько минут дело было закончено, и у меня на груди слева красовалось разбитое пополам черное сердце. Оно было изображено так искусно, что, казалось, половинки идеально сошлись бы по линии разлома. Никаких изменений в себе я не чувствовал. Впрочем, и после первого использования симпатической магии ощущения ничего не показывали. Даже регенерацию я обнаружил, только случайно порезавшись. Если у меня и появились какие-то новые способности, не зная об их существовании, я не мог их и осознанно использовать. Впрочем, мне никакая магия и не требовалась. Мира, если и обнаружила у себя какие-то сверхвозможности, ничего мне об этом не сказала». Уже давно стояла глубокая ночь, а после напряженного дня, сначала разборки в замке, потом скачка верхом, я валился с ног. Вероятно, вместе с ускоренным заживлением ран я приобрел и повышенную выносливость, иначе давно рухнул бы. Пока мы шаманили, остальные уже разошлись спать, так что я нашел свободную комнату и, не раздеваясь, завалился на кровать, напоследок пожелав местным клопам отравиться».